«С кого начать?» — гадал Полуянов. «Со Стекловой или с Золотым пообщаться? В этот раз лично мне». Оба варианта простыми не представлялись. Визит к Ирине, подозреваемый номер один, считал журналист неподготовлен и преждевременен. А к Золотому в его золоченый же особняк со рвом не попасть. Тогда журналист остановился на варианте номер три. Купил бутылку Куантро и отправился к всезнайкам Оле и Поле в отдел светской хроники. Изложил проблему, попросил помочь. Девчонки переглянулись. «Ох, и жаль ему эксклюзив отдавать», — покачала головой Оля. «Но это ведь Димочка», — задушевно улыбнулась Поля. «Он наш друг, носит нам вкусняшки, Куантро не пожалел». «Ладно», — вздохнула Оля. «Только, Полуянов, поклянись, что никому не скажешь». И выдала. Оказывается, помимо коттеджа в элитном поселке, у фотографа Золотого имеется квартира в Москве. У черта на рогах, в Биберево, в панельной девятиэтажке. «Да ну!» — фыркнул в ответ Полуянов. «Если у человека в крутом месте виллы, зачем ему Биберево? Сдает, наверное, гад, и налогов не платит». «А вот и нет», — триумфально улыбнулась Поля. «На вилле он с постоянной бабой живет, а в Биберево временно ходит раза три в неделю». «Может, и адрес скажете?» — с надеждой спросил Дима. «Ну, если в буфет сгоняешь, закусочки к своему Куантро принесешь». Так Полуянов стал обладателем секретного адресочка и тем же вечером отправился в Биберево. Первым делом, как когда-то советовал ему опер Савельев, взялся отрабатывать жилой сектор, и сразу повезло. Дружелюбные выпивохи, что кучковались на лавочке у подъезда, Золотого прекрасно знали. «А, жертрест с восьмого. Мужик нормальный». Выложили всего-то в обмен на пару бутылок пенного массу дополнительной информации. Что Золотой, хоть и богема, но малолеток, мальчиков или, упаси Господь, каких-нибудь трансвеститов в квартиру свою не водит. Только теток. Всегда все культурненько, без скандалов. И не задерживаются они у него. Утречком вывел, в такси посадил и до свидания. Уже вечером может с другой прийти. «А что за тетки?» — попытался навести мосты Полуянов. «Фотомодели?» «Ну, чтоб их фотомоделями назвать, нужно очень много водки выпить», — заржали мужики. «Золотой ведь страшнее войны. А бабы нынче меркантильные. Попробуй замани ту модель к толстяку, да в однушку панельную. Самые обычные овцы к нему ходят, скромненькие такие, по возрасту в районе тридцатника». «Тоже, наверное, лапшу им вешал, как Надьке, что бесплатное портфолио сделает», — хмыкнул про себя Дима и продолжил свой допрос. «А Золотой еще и в однушке живет?» «Ага, да еще вся убитая», — с удовольствием сообщили ему. «Но зато на какой машине ездит Мерседес навехонький. Ох и трясется над ним. У подъезда даже на 5 минут не оставит, только в гараже». «Деловой такой», — ухмыльнулся один из выпивох. «Дама привезет, у подъезда высадит. Пакеты я вручит и говорит строго: квартира 42, давай там хозяйничай. Я через 20 минут вернусь, чтоб стол был накрыт». Информация внушала оптимизм. И дорожка, что вела от гаражей к дому, услужливые соседи Золотого показали, располагалась чрезвычайно удачно для первого знакомства, вдоль глухой стены, узенькая, под сенью деревьев. Лучшее место, где можно попросить закурить, в том, конечно, случае, если ему повезет, и фотограф сегодня приедет ночевать в Биберево. Звезда появился на тропинке, как и положено светским людям, почти в полночь. У Димы от вечернего холода уже зуб на зуб не попадал. Надежка рассказывала, что при ней Золотой выступал с исключительным достоинством, надменная осанка, важная поступь, снисходительный поворот головы. Однако здесь, в ночном окраинном районе, фотограф выглядел довольно жалко, семенит, по сторонам опасливо поглядывает. «Будь я собака, обязательно бы такого укусил», — решил Полуянов. И выступил из темноты Золотому навстречу. Тот шарахнулся, прижался к стене, на лице искренняя надежда, что пронесет. «Георгий Васильевич», — мягко произнес Дима, — «а я к вам». «Кто вы такой? Я вас не знаю», — возмутился фотограф. И бочком-бочком Полуянова обойти попытался, не смог. «Я не разговариваю на улицах с посторонними. Если я вам нужен, у меня имеется сайт, электронная почта. Пишите, я вам назначу встречу». «Уже писал и звонил», — хмыкнул журналист. «Вы не ответили. А мне очень нужно с вами поговорить. Об Ирине». «А какой еще Ирине?» — визгливо выкрикнул толстяк. Его пальцы колбаски сжались в кулаки, лицо исказило гримаса, глаза заметались. Первая реакция радовала. Полуянов сделал шаг вперед, Золотой сразу спрятал руки за спину, отступил и повторил затравленно. «У меня тысячи знакомых, Ирин, и Марины, и Юличек, и Катиник, и я не собираюсь обсуждать никого из них, тем более с вами». «А вот я собираюсь обсудить», — ласково проговорил журналист. «Ирину по фамилии Стеклова». «Вы с ней знакомы?» «Ну, допустим, знаком. Но это не повод караулить меня ночью, врываться в мою личную жизнь». Вновь осмелел фотограф и даже попытался сдвинуть Диму с узкой дорожки. Что ж, сам нарвался. Полуянов взял толстяка за грудки, встряхнул, совсем не сильно приблизил свое лицо к лоснящейся, дрожащей физиономии. «Тренершу мертвую ты вместе со Стекловой фотографировал? Ты снимал, Ирина свет выставляла?» «Да как ты смеешь?» Фотограф неожиданно резким рывком стряхнул Димины руки. Полуянов уже размахнулся, чтобы залепить ему профилактически в челюсть. Но Золотой не слишком умело отпрыгнул и торопливо заговорил. «Эй, парень, ты только не горячись. У меня своя свадьба, у Стекловой своя». «Да неужели?» — иронически заметил Полуянов. «А, по-моему, вы ее гуру, и она вам во всем подражает». Дима откровенно блефовал, но, кажется, попал не пальцем в небо, а в точку. «Ну да, я ее учил», — буркнул Золотой, — «потому что она как банный лист пристала. Ну и выучил на свою голову». «Расскажите», — мягко попросил Дима. «А что рассказывать? Ошибся я. Нельзя было ее к теме смерти даже близко подпускать. Я создаю настоящие памятные снимки. Пусть трагичные, но достойные, интеллигентные, скромные. А у Ирки тема другая. Ей главное не красота смерти, а эпатаж. Могла на кладбище фотосессию устроить. Последняя фишка. В гробах фотомоделей снимала. У нее с головой, по-моему, что-то не так. Только я понял это, к сожалению, далеко не сразу». Вроде очень Золотой старался говорить о Стекловой нейтральным тоном, но слишком уж нервно потирал руки, и глазенки метались. В чем тут дело? Может, они все-таки вместе Истомину изводят? Дима пытался представить. Вот человек-гора вламывается во мраке ночи в салон красоты, разбивает аквариум, раскладывает из умирающих рыбешек узоры, послания для Изабель, или приносит под дверь Истоминой манекен, поразительно похожий на нее саму, мертвую. Картинка не складывалась. К тому же консьерж говорил о молодом, нормального телосложения парня. Или тут целая банда работает? Банда психов? Нет, не бывает такого. «Расскажи мне про Стеклову. Все, что про нее знаешь», — сбавил обличающий тон Полуянов. Чрезвычайно надменный, как рассказывала Надюшка, фотограф, тыканье проглотил, вздохнул, махнул в сторону лавочки. «Давай тогда хоть присядем». Скамейка ветхая и грязная, опиралась спинкой на гаражные стены. Рядом стояла урна, полная битых бутылок и рыбьих ошметок. Зато пластиковые стаканчики, явно уже бывшие в употреблении и не раз, были заботливо прикрыты стопкой газеток на сиденье. «Наш местный бар», — насмешливо представил местечко Золотой. «Не сухими же тут сидеть». Он извлек из внутреннего кармана пижонскую посеребряную флягу, предложил Полуянову. «Виски. 12-летка из Ирландии, очень рекомендую». Надо хоть познакомиться, — усмехнулся журналист. — Меня Дима зовут. — Мент? — уточнил Золотой. — То есть, пардон, полицейский? — Нет. Выспрашивать дальше толстяк не стал. Сделал добрый глоток вискаря, передал флягу Полуянову. — Давай не брезгуй, я не заразный. Поежился, обхватил необъятное тело руками, посетовал. Меня всегда морозит, если про Ирку речь, и выпить хочется. Чего она опять натворила? Да, а Стеклова, похоже, личность известная, — подумал Полуянов и упрекнул себя. Чего стоило, прежде чем к Золотому идти, хотя бы погуглить ее? Нет, понадеялся на слова Изабель, что подруга, мол, полный ноль, ничего из себя не представляет. Придется ориентироваться на месте. А я и про прежние подвиги Стекловой не слишком осведомлен. Виновато улыбнулся он. О, так вы многое потеряли. У нее же целое, можно сказать, портфолио. Неужто не знаете? Не видели ее самую известную серию «Чаепитие с мертвыми»? Нет, пожал плечами Полуянов. Впрочем, я понял, вы нормальный человек, от всей этой грязи далеки, — льстиво произнес Золотой. А вот в наших кругах про чаепитие с мертвыми говорили. Ну и в «Три экспресс» написали. Короче, это серия постановочных фотографий. Модель и мертвец. Оба за чайным столиком, лицом к лицу. Руки переплетены. Какая мерзость, — не удержался Дима. А Стеклова считает высокое искусство. Золотой назидательно вскинул указательный палец. В принципе, что-то в этом действительно есть. Противопоставление красоты живой и мертвой. Безмолвный диалог. Пар от горячего чая тщетно пытается отогреть ледяное лицо. А где она трупы для своих съемок брала? Перевел разговор в практическую плоскость журналист. Ну, работники ритуальных услуг весьма коростолюбивы, усмехнулся Золотой. И покойники под их юрисдикцией находятся как минимум дня по два. То есть она в морге снимала? Ну а где еще? Не в студию же трупы бомжей тащить. Могут неправильно понять. Проще моделек подогнать в морг. Они существа подневольные, — презрительно скривился фотограф. А где конкретно съемки проходили? Ты все-таки мент, — вздохнул Золотой. Сделал добрый глоток, передал флягу Диме. Приказал глазком уже пьяненьким. «Пей, тогда скажу». Работа есть работа. Дима глотнул. Золотой не соврал. Виски действительно оказался отличным. И, кажется, был куда крепче традиционных 40. Горячая волна тут же обожгла горло, ударила в мозг. А фотограф захихикал. «Хорошо пошла. Я туда абсента добавил и водки. Авторский рецепт». «Морг», — прохрипел Дима. — Да, понимаю. Ты не расслабляешься. В каком морге Ирина снимала, я точно не знаю. Вроде куда-то в Люблино ездила. Там больничка на 6-м проезде. И при ней скорбное заведение. Золотой покачал головой и добавил обиженно. — Вот вы нас всех, кто постмортем снимает, изгоями считаете, огульным. Хотя на самом деле между нами четкий водораздел. Я, например, всегда работаю только с согласия родственников и по их заказу. Если мне письменного разрешения не дают, на выставках не представляю, тем более в сеть фотографии не выкладываю. А Ирина делишки свои в темную обтяпывает, а потом вернисажи устраивает. Вот представь, Дима, приходишь ты на выставку, а там фотография «Моделка чай пьет с твоей мертвой бабушкой». Что бы ты сделал? Придушил бы ту Стеклову, или как минимум в суд на нее подал. Но ей пока везет, хитрюги. В голосе его прозвучало искреннее сожаление. Не нарвалась еще. Слушайте, не удержался Полуянов. Да какая разница, тайна или с согласия фотографировать? В любом случае покой мертвых тревожить — это свинство. Золотой отхлебнул из фляги, развел руками. В жизни вообще полно свинства. Взять хоть виски. А трава? Ну, до чего завораживает. А тут одновременно и тайна, и запретный плод. Ты, Дима, когда маленький был, украдкой не бегал на чужие похороны поглядеть? Как-то и мысли такой не возникало, — хмыкнул Полуянов. Значит, неглубокий ты человек, — сделал неожиданный вывод фотограф. Я вот каждую субботу врал матери, что в кино, и сам на кладбище ехал. Ходил, смотрел, пытался понять, что там дальше, за черной стеной. Но Диме совсем не хотелось философствовать в чужом дворе за полночь на холодной алкогольной скамейке. «Как вы со Стекловой познакомились?» — спросил он. «Да как со всеми», — грустно усмехнулся Золотой. «На презентации кто-то представил, рассказал, кто я есть. Она потом и явилась портфолио делать». «Когда?» — перебил Дима. «Ну, года два назад. Кто вас познакомил?» «А я что ли помню?» — ощетинился Золотой. «Ко мне эти тетки по 5 штук на дню приходят. Вроде сослалась на кого-то, но на кого — не упомню. И не пытай». «Хорошо. Что было дальше?» «Ну, я человека, бабу особенно, сразу вижу. Правильная она, вся до мозга костей. Или есть не чертовинка. Ну и сразу понял. Эту на многое развести можно. Сначала на шибаре ее уговорил. На что?» Золотой взглянул с укором, мол, элементарных вещей не знаешь. И снисходительно пояснил. «Шибари или сибари — японская техника связывания. Боли не причиняет, но женщине эротическое наслаждение доставляет необыкновенное». «То есть вы со Стекловой переспали?» — подытожил журналист. «Ну зачем так в лоб?» — поморщился толстяк. «Я, знаете, не гусар, наскоком крепость никогда не беру. Жду, пока сами попросят. Они ведь, когда голыми позируют, всегда воображают, будто фотограф от вожделения умирает. Когда заканчиваешь съемку, говоришь одеваться, очень обижаются. И это все?» «Окей», — хмыкнул Дима. «Я понял, она сама захотела. А дальше что?» «А дальше заявила, что всю жизнь мечтала заниматься фотографией под руководством такого специалиста, как я. Способности у нее имелись, и мне действительно нужна была помощница. Чему-то я ее научил, многое она ухватила сама, с восторгом участвовала во всех моих проектах. Я даже подумывал о совместной выставке и, может быть, о совместной жизни». Золотой окончательно понурился, снова глотнул из фляги. Печально проговорил. «Но не учел одного. Знакомить со смертью можно лишь сильных духом, тех, кто способен заглянуть за грань и остановиться. А Иру царство тьмы, к сожалению, поработило полностью. Нормальных людей смерть должна расслаблять, а для Ирины, увы, она стала тяжелым наркотиком. Я сейчас думаю, Дима, что было бы, ухватив ее самые первые симптомы, когда она останавливала машину, чтобы сфотографировать со всех ракурсов сбитую на трассе окровавленную собаку, когда получила каким-то обманным путем пароль к закрытому форуму судебных медиков и с упоением разглядывала снимки, сделанные во время вскрытий. Но я считал, что сам не без греха, и только посмеивался над ее забавами. Стал всерьез волноваться только, когда она аквариум разбила». «Аквариум?» — насторожился Полуянов. «Ну, у меня дома стоял обычный такой круглый. Жила в нем всякая мелочь, гуппи, гурами, никому не мешали. Однажды прихожу, вода вылита, а рыбешки мои на столе. Дохлые. Ирина, понимаешь, инсталляцию снять задумала». «Да», — мелькнула у Полуянова, — «фантазия у девушки небогатая». «Я ей, конечно, скандал закатил, а она в слезы. Искренне ничего не понимала, кричала, что такого я сделала, подумаешь, какие-то рыбки, я тебе новых куплю. Ну, это и стало последней каплей. Я ей велел собрать чемодан и убираться». «Когда это случилось?» «Пару месяцев назад». «То есть до начала всех неприятностей с Изабель?» Полуянову вдруг стало жаль нескладного, несчастного толстяка. Утешить бы его сейчас, не допрашивать. Однако он решительно произнес: «Вы знакомы с Изабелей Стоминой?» «С проклятой черномазой!» — усмехнулся Золотой. И в ответ на Димин недоуменный взгляд пояснил: «Это Ирка ее так называла. Они когда-то подругами по команде были. Синхронным плаванием занимались, подавали большие надежды. Но однажды Изабель чего-то там напортачила, и их обеих из сборной выгнали. Истомина-то вроде даже и не расстроилась. Она все равно из спорта уходить собиралась, а Ирина мечтала выйти в чемпионки. Но, повторюсь, из-за проклятой черномазой путь к высшим достижениям ей оказался закрыт». Фотограф снова потянулся к своей чудо-фляге. «Минуточку, Георгий Васильевич», — перехватил емкость Полуянов, — «еще два вопроса, а потом пей хоть до дна». «Слушай, кто ты все-таки такой?» — раздраженно произнес толстяк. «На мента не похож. Журналюга?» «Нет», — открестился Дима от любимой профессии. «Меня Истомина наняла». И коротко, емко, по-журналистски, рассказал фотографу о злоключениях Изабель. Толстяк слушал, разинув рот. Когда Дима умолк, потряс головой. «Бред какой-то, натуральный психический бред. Вы думаете, это Ирка забавляется? Хотя почерк ее, чего спорить, мстит за давние обиды. Но они обе со спортом лет 10 назад покончили, не меньше. Почему вдруг сейчас?» «Не знаю», — вздохнул Полуянов. «Впрочем...» Фотограф теперь разговаривал будто бы сам с собой. «У сумасшедших голова как-то по-особому устроена. Мы ведь с Ириной не только из-за творческих разногласий расстались. Я ее в последнее время просто бояться начал. Могла взорваться из-за любой мелочи, чашки, например, разбитой. Кричала, на пол падала. Полагаю, в ней давно уже сидела болезнь. Мне бы ей врача хорошего найти, а я ее просто выгнал». «Как далеко Стеклова может зайти в своих забавах?» — хмуро спросил Полуянов. «Однажды во время скарфинга она меня едва не задушила. Очень даже по-настоящему. Скорую пришлось вызывать. Все, Дима, два вопроса ты задал. Возвращай флягу». «Золотой, ты любил ее?» Полуянов не сводил с толстяка глаз. Тот сглотнул, опустил голову. «Соврать тебе, что ли?» «Ладно, не буду. Все ж таки выпивали вместе. Да, любил. И боялся. А сейчас не люблю. И еще больше боюсь».